Глава 15. Жучок слишком сильно втягивал магию, и удерживать его дольше было нерационально. Да и незачем. Короткий подслушанный диалог в палатке дал всю необходимую информацию. «Дошел», — констатировал я, и резко встал. Держащиеся за меня маги пошатнулись, и все, кроме Свята, сели в снег. «Они живы?» — спросил Влад. «Пятеро целы, двое без сознания, видимо, от магического истощения. Еще у одного нет руки, у другого ноги. Засели метрах в 700 отсюда, в палатке. А монстры? Собрались вокруг и ждут, пока им подадут ужин. Там маг воздуха щит поставил. Но надолго его не хватит». «И что мы будем делать?» — задумчиво пробормотал Влад, оглядывая лес и растущие между деревьями дикие кристаллы. «Если они не справились с монстрами, то и мы вряд ли потянем». «Точно не потянем. Там два альта». «Альты?» — даже у Свята разом сошла с лица вся безмятежность. «На них же даже магия не действует. Против них танки нужны». «У тех ребят, похоже, есть план. И точно большая бомба», — усмехнулся я. «Нам просто нужно их встретить. Главный вопрос — где? До дома с калашами они, скорее всего, не добегут, а начнут уже совсем скоро». «Ну, давайте прямо здесь», — Влад махнул рукой. «Вон еще один домик хороший». Наше новое пристанище мало отличалось от предыдущего. Тоже кирпич, тоже балки и провалы дверных проемов и окон. «Скоро начнется», — объявил я. «Наша задача не изменилась. Главное — никого не потерять, остальное вторично. Так что, если начнется полная жопа, централизованно отходим». «А что начнется-то?» — спросил любопытный рыбак. Ответить я не успел. На несколько секунд ночь превратилась в яркий день, а потом нас накрыл оглушительный грохот взрыва. «Это!» — крикнул я. «Всем приготовиться!» Знать бы еще к чему, но этого я вслух говорить не стал. В моей ладони снова появился жучок, и он сразу же взлетел вверх и устремился в сторону эпицентра взрыва. «Ваше благородие, по пустякам не отвлекайте!» «Простите, огонь по готовности!» Видимо, взрыв вызвал миграцию монстров, и они появились рядом с нашим укрытием. Но мне сейчас было не до того. Жук завис в 100 метрах впереди, а я его глазами пытался различить хоть что-то. К сожалению, пока видел только снег, деревья и зарево, вызванного взрывом пожара. «Да, запросто может статься, что наш поход окажется напрасным. Уж больно мощно жахнуло Б-52. Интересно, сам командир Константин знал о возможностях бомбы? Я прикупил бы 10 таких. Ставишь манок, рядом бомбу и вперед. Видимо, как-то так они и защищают большие города. Хотя я о таких разрушительных штуках не слышал». От размышлений меня отвлекли мелькнувшие между деревьев фигуры. Я немного сместил жучка и добавил энергии его глазам. «Есть. Хрен знает, как они это сделали, но по снегу бежали именно выжившие члены группы зачистки. Раз, два, 5 силуэтов. И 4 из них несут по одному товарищу. То есть из палатки сумели выбраться все. Чудеса. Вижу их», — сообщил я. 150 метров. Приготовиться». «Готовы, ваше благородие». «Тут появлялись залетные твари, но мы их перебили». «Отлично». Я снова переключил внимание на бегущих людей и вздрогнул. Метрах в 100 за ними, ломая деревья, перла 10-метровая здоровая хрень. Тот самый пресловутый альт. До этого я видел таких только в учебниках по монстроведению, и в реальности он был намного страшнее. Передвигался альт как человек, но при этом был покрыт шерстью поверх практически непробиваемой брони, и имел волчью башку с огромной зубастой пастью. При этом его длиннющие толстые лапы заканчивались когтями размером с лезвие хорошего меча. И вот такой красавчик, дымясь и прихрамывая, преследовал людей. «Выходим, за ними альт гонится!» Раздался ропот, но бойцы, а точнее уже мои гвардейцы, мгновенно выполнили приказ. «Мы ничего с ним не сделаем, ваше благородие», — прошептал появившийся рядом Влад. «Он ранен. Все равно. Отчетливо раздающийся из леса треск ломаемых деревьев склонял согласиться с ним. Но в университете на монстроведении мы не только картинки рассматривали. Помимо этого, мы изучали слабые места и способы борьбы со всеми инопланетными тварями. «Ждите приказа», — отрезал я. «Следите за окрестностями». А еще через несколько секунд я выключил жучка. Больше он был не нужен. Бегущий отряд уже показался между деревьями. «Сюда!» — крикнул Влад. «Сами с места мы пока не сходили, так как в лесу нет-нет, да и мелькали одиноко бегущие монстры, и их приходилось отстреливать. Сюда!» Наконец бегущие нас заметили и повернули в нашу сторону. Все основные действующие лица, которых я видел в палатке, были на ногах, но к опустошенным присоединился еще один, безымянный боец, и сейчас его тоже тащили. «Мужики!» — вперед вырвался единственный, не имеющий ноши военный, и это оказался никто иной, как командир Константин. «Доведите моих до реки! Я отблагодарю!» «Отблагодарю» звучало не очень весомо, но мы и так пришли их спасать. «Двоих можно вести», — я указал на заранее освобожденный от скромных остатков стрел сани. «Топор, возьми раненого у девушки». Военные подбежали к нам, и началась суета по распределению лежачих. «Все, уходите», — Константин обернулся на прущего, как танк, и ломающего деревья, как спички монстра. «Уходите», — подтвердил приказ я. «Ты тоже уходи», — повернулся ко мне командир. «Я прикрою. Ваше благородие». «Влад, мля, вперед!» Глава гвардейцев что-то буркнул, сплюнул, но так и послушался. И мои, постоянно оглядываясь, тронулись. «Ты дурак, что ли?» — налетел на меня Константин. «Я барон Акулов, майор», — усмехнулся я. «Сумеешь с ним справиться, если у него не будет ноги?» «О чем ты говоришь? Это Альт, как ты?» Не трогай его пока. Игнорируя крики собравшегося умереть героем вояки, я встал спиной к заранее выбранному здоровому дикому кристаллу. «И не ори, мешаешь». Альт далеко не самый сильный из порождений кристаллов. Вся сложность борьбы с ним в том, что он неуязвим к стихийной магии вообще, а в груди у него есть источник искажающего поля, которое блокирует и другие типы магии. В совокупности с мощнейшей броней и чудовищной регенерацией это делает его чрезвычайно сложным противником для тех, кто этого не знает. А я хорошо учился в университете и знал, что это поле имеет радиус всего 6 метров, и когда Альт стоит в полный рост, его ноги ниже колена частично уязвимы. Именно поэтому он сейчас и хромал. Думаю, второй Альт тоже выжил после взрыва, но, скорее всего, он был ближе к эпицентру и лишился ног. «Уходи, идиот!» — снова рявкнул Константин, но я его уже не слушал. «Да, пока мои возможности слабоваты, поэтому приходится пользоваться одними и теми же приемами, но если они работают, почему бы и нет? На монстра осталось 30 метров, и я снова сконцентрировался на жуке. Да, мне предстояла ювелирная работа без права на ошибку. Глазами моего крошечного помощника я видел нависшую громадину и совсем рядом обожженную взрывом, но быстро заживающую лапу, и моей задачей было проникнуть в кость. Я зачерпнул энергию и ускорил жучка. И теперь казалось, что приближающаяся лапа стала двигаться медленнее. То, что надо. Давай. Уже обросшая свежей кожей конечность Альта приблизилась. Я нырнул в нее и погрузился в красную темноту. И почти сразу она побелела. Началась кость. Чистая энергия уже была готова, и в этот же миг я взорвал ее в этом самом месте. От чрезвычайного расхода манны создалось ощущение, что меня легнули в живот. Я не сдержал стона, но в следующий миг бальзамом на уши пролил громогласный рев Альта. Я приоткрыл глаза и сквозь пелену увидел огромный падающий и крушащий деревья силуэт. «Ты как это сделал?» — офигевшие глаза подскочившего ко мне Константина занимали половину его лица. «Ты ему ногу оторвал. Хватай меня и валим отсюда». «Валим?» — на лице майора появился хищный оскал. «Нет, барон, теперь мы точно не валим». Он вскочил и, подняв засиявшую огнем огромную секиру, бросился к ревущему монстру. Слабоумие и отвага. Одобряю. Тем более, если вояка действительно так силен, как хочет показаться, у него есть шанс. Сейчас все ресурсы Альта будут направлены на регенерацию ноги, и его щиты ослабеют. И если отрубить ему и вторую ногу... Не сдержав любопытства, я поднялся и поковылял к месту смертельной схватки. Красава, майор! Конечно, элемент огня не решал, но и само лезвие здоровенной секиры уже было достаточно весомым аргументом. Сам же Константин, похоже, специализировался на усилении своего тела. То есть это та же стихийная магия, но он выплескивал ее не на врага в виде атаки, а в себя, и поднимал свои характеристики. По сути, лучший вариант против монстров с иммунитетом. Признаться, на какое-то время я даже забыл, что нахожусь в ночном лесу, где из-за каждого дерева в любой момент может выпрыгнуть какая-нибудь смертоносная дрянь. Очень уж меня заворожили быстрые и выверенные действия моего союзника. Он двигался с невообразимой скоростью, легко уворачивался от попыток Альта достать его когтями и при этом с методичностью отбойного молотка рубил ему вторую ногу. По моим подсчетам, ему понадобилось плюс-минус 12 ударов. Молодец. Походу, он реально сдюжит. Я обернулся, убедился, что монстров в этой части леса не осталось, и подошел еще ближе. Да, скорее всего, Константин рано или поздно заковыряет эту гадкую зверушку, но это может занять длительное время, почему бы ему не помочь. Тем более на отращивание двух новых ног Альту нужна вся энергия, и сейчас он уязвим. Повторение — мать учения. Я снова создал жучка и в этот раз направил его прямиком в маленький мозг монстра. Ожидаемо, защитного поля не оказалось, и я без проблем проник в его голову. Там, правда, пришлось повозиться. Во-первых, Альт рычал и постоянно мотал своей огромной бестолковой тыквой, а во-вторых, мозг защищала толстенная кость, а сам он реально был крошечный относительно всего остального. Наконец, я его нашел и устроил гаду инсульт. И, откровенно говоря, это потребовало гораздо меньше усилий, чем перелом ноги. Альт упал на спину и задергался. Обрадованный майор взлетел ему на лоб и, заостренный на манер копья рукоятью секиры, пронзил монстру глаз. Я не стал кричать, что, по сути, он уже бьет мертвого. Зачем? Ко мне же потом будет меньше вопросов. Между тем Константин оказался щепетильным малым и не угомонился до тех пор, пока не выбил второй глаз и не перерубил Альту шею. «Ты уже можешь вырезать кристалл», — напомнил я. «А?» — вояка поднял залитое черной кровью лицо. «А?» — он пнул отрубленную голову, после чего запрыгнул монстру на грудь и начал отковыривать защитную пластину. Да, немного жаль, конечно, что такая ценная находка, как генерирующий камень, уйдет не мне, а государству. Как ни крути, далеко не из всех монстров можно вырезать полезные в хозяйстве штуки. Ну да ладно, успеется. Пока майор пыхтел, я не удержался и оттяпал мертвому Альту все пальцы на руках. Вряд ли вояка на них претендовал. А между тем, из когтей можно сделать очень много крутых наконечников для копий и стрел. Тащить только неудобно. Хорошо, что я взял с собой запас веревки. В итоге, проковырявшись минут 20, мы тронулись в обратный путь. К слову сказать, сделали это вовремя. Монстры постоянно мигрировали по лесу и уже начали по новой заполнять эту его часть. «Как ты это сделал?» — первым делом спросил Константин. Перед тем, как ответить, я подстрелил маскирующуюся под ветку белку-мутанта. Сконцентрировал и взорвал чистую силу. «Так точно. На таком расстоянии», — опешил майор. «Хороший глазомер — особенность моего рода. Ты хочешь сказать, что и помер он от того, что ему таким же способом мозг уничтожил?» «Ну, я пытался. Попал в мозг или нет, не знаю. Охренеть!» «Не трогай!» Константин бросил рюкзак и выскочил на перерез трем двухглавым медведям. Его топор снова засиял огнем, потом замелькал, и шесть голов упали в снег. «Какой ранг?» — спросил я. «Да хер его знает», — отмахнулся вояка. «Где-то между мастером и высшим мастером». «Хера себе! то есть между 7 и 8 ступенью навыка владения магией из 10. Я сейчас в лучшем случае 4, то есть адепт, и то по некоторым аспектам может и ниже. «Как вас сбили?» — спросил я. «А вы видели, как мы падали?» «Ну, вообще, обычно мы по ночам по лесам не бегаем». «А-а-а, вы из той деревни с фонарем?» «Да, Савина». «Значит, мы не зря к вам повернули». Впервые за все время Константин улыбнулся и протянул мне широкую ладонь. «Спасибо». Перед тем, как пожать ее, я сбил стрелой еще одну белку. «Пожалуйста. И давай, что ли, ускоримся, что-то их все больше». «Согласен». Любопытно то, что на мой вопрос о том, как их сбили, бравый вояка так и не ответил. Монстры появлялись все чаще, так что, когда из темноты вынырнул знакомый кирпичный дом, а в его окне тут же сверкнула вспышка тихого выстрела, я с облегчением выдохнул. «О, схрон оставили, молодцы!» — снова улыбнулся Константин и зашагал еще быстрее. «Живые!» Как ни странно, первой из домика выскочила брюнетка Ольга и, полностью проигнорировав меня, повисла на шею майора. Следом выбежал Свят. «Давай только без этого», — я кивнул на парочку. «Какая ситуация?» «Потерь нет», — радостно доложил мой помощник. «Вообще спокойно дошли, только недавно они снова полезли. Надо валить, скоро их будет больше. Готовы начинать валить в любой момент?» «Вы как?» — повернулся я к майору. «Двинули», — кивнул он. «У вас же в деревне есть рация?» Мы со Святом переглянулись. «Мы только приехали на этой неделе. Броневик есть». «Интересные вы ребята», — поднял бровь вояка. «Ладно, пошли». После того, как в лесу на той стороне реки жахнуло, атмосфера, царящая в деревне, резко изменилась. Нет, по-прежнему никто не собирался спать, и даже, казалось, все стали работать еще усерднее. Вот только посторонние разговоры моментально прекратились. Михаил Васильевич тоже чувствовал с каждой минутой растущую тревогу, но позволить ей овладеть собой не мог. Он был старостой Савина много лет, и кто, если не он, сейчас может поддержать практически родных людей? Правда, на поддержку у него были свои взгляды. «Вы чего так медленно все делаете? Сейчас ребята вернутся, как им в глаза будете смотреть?» «Да чтоб тебе, Петя! Ты вон сколько за ужином сожрал, а молотком машешь, будто неделю на хлебе провел!» «Петровна, а ты чего сидишь? Фонарь еще не потушили. Ты к ноги, Васильич!» «Две штуки, как у всех. Иди вон у Милы мазюку какую попроси. Мила на заборе стоит. Ребят высматривает». «А, ну тогда посиди 5 минут. Клава, засеки время». «Васек, а ты чего здесь?» «Тсс». Один из братьев-кожевников поднял голову и приложил палец к губам. Он стоял у открытой калитки их участка и, судя по тому, что сильно дрожал, стоял тут давно. «Чего без шапки? Иди домой, замерзнешь». «Нельзя», — прошептал Васек. «Слышишь?» Михаил Васильевич прислушался. «Ничего необычного». «Иваныч йод», — пояснил слишком ушастый для своего возраста старик. «На машинке». «Ты же говорил, он отказывается». «Во!» — ощерил редкие зубы в улыбке Васек. «Короче, я вышел узнать, что тут у вас за кипиш, а потом назад иду и слышу, этот жух, пока меня нет, засел. Причем я глянул через щелочку, а он довольный такой, язык чуть не до пупа свесил, и педаль на дрю... жмет, короче. Вот я и решил выждать, чтобы он полностью распробовал, а то, как вернусь, сразу начнет делать вид, что просто сломать машинку хотел». «Ясно», — староста тихо засмеялся. «Ладно, стой тогда и держи». Он снял с себя кепку и, нахлобучив ее Ваську на голову, зашагал дальше. «Так, а это что за шум, а? Вот оно, гнездо тунеядцев». Михаил Васильевич ускорил шаг и вышел к забору, окружавшему Савина, и где сейчас в цепочку стояло не меньше 15 человек. «Что тут происходит?» — грозно спросил он. «Стоим, ждем», — не оборачиваясь, ответил кто-то. «Солнце с другой стороны всходит. Думаете, если...» Староста не договорил, ему на плечо легла легкая рука. «Пусть стоят, Михаил Васильевич. — тихо произнесла подошедшая сзади Катя. «Они сегодня хорошо поработали». «Так толку нет!» «Ничего страшного». Староста еще раз окинул взглядом забор, а потом махнул рукой и по деревенской лестнице поднялся на него. «Пять коек готовы», — увидев его, прошептала стоящая рядом Мила. «Если будет больше раненых, то можно будет еще пять разместить». «Хорошо», — кивнул Михаил Васильевич и посмотрел на лес. Они, конечно, его проредили, но все равно уже через 200 метров ничего видно не было. «А чего смотреть? Темень еще это», — подумал староста, но с места не сошел. «Сейчас где-то там рисковали жизнями их друзья и молодой барон со своими людьми». «Хм, а они нам не друзья?» «Рыжего здоровяка так точно вся деревня обожает, и не только потому, что у него всегда с собой есть что-нибудь вкусное, да и суровый вояка Влад. Да, душой компании его не назовешь, но он никогда не откажет ни в совете, ни в помощи, да и ребята его тоже. Что же касается самого барона, на самом деле в первые дни Михаилу Васильевичу казалось, что он просто играет в своего парня, но сейчас он понял, что это не так. Он действительно хотел развивать деревню, хорошо относился к людям, а еще... «Что это там?» — вдруг крикнул кто-то. «Где? Вон! Да нет, правее!» Староста пригляделся и действительно увидел какое-то движение. Пригляделся внимательнее и... «Они!» — от оглушительного крика Милы едва окончательно не посидел. «Они! Они!» — повторяли люди и стали спрыгивать с забора, причем сразу наружу. Одновременно с этим весть передалась через все Савино, и народ повалил из ворот. «Никакой дисциплины!» — пробормотал про себя староста и вдруг вспомнил, что у него на шее висит бинокль. «Так, ушел 21 человек, а сейчас 1, 2, точно больше 25. И еще на санях лежат, значит, не зря сходили, нашли. Мила, готовь койки, ты где? А, блин, водает!» Он немного сместил бинокль и увидел бегущую по насту рыжеволосую девушку, причем она обогнала остальных уже 10 метров. «Молодец! Вот что значит добрая душа! За раненых переживает! Вон как бежит! К барону?» «Эх, лиса! Хватит обниматься! Хотя наши вроде все целы, так что пусть порадуется сиротка!» «Завтра вернем», — довольный Константин похлопал по кузову броневика. «Блин, всю дорогу назад я думал о том, что своим добрым делом мог здорово сам себе навредить. Дело в том, что дорога отсюда шла до развилки, дальше оба пути вели в крепость Усмань. Но один проходил мимо владений графа Синицына, а второй — Пантелеева. И последний был 10 километров короче. И этот гад... мог остановить транспорт, а там слово за слово выяснить, что произошло. Чем мне это грозило? Ну, во-первых, он мог узнать о нашей силе больше, чем нужно. А во-вторых, после того, как мы попали в поле зрения службы контроля за кристаллами, посчитать, что сейчас проявлять агрессию не своевременно, и отложить ее. Оно мне надо? Вообще нет. Сейчас я о его планах знаю, а потом он может напасть неожиданно. Для того, чтобы этого избежать, мне пришлось сделать две вещи. Первое — ввести в деревне временный карантин для жителей Верхних Бугров. Свят уже провел разъяснительную работу, и они согласились погостить у нас 2-3 дня. И второе — сейчас соврать майору, разумеется, предварительно быстро перенастроив красный кристалл и используя свои скромные навыки убеждения. Вообще-то... я все равно собирался гнать броневик в Усмань, как мог честно улыбнулся я. Можете оставить его рядом с вашим управлением. Через недельку я приеду и заберу его. Без проблем, пожал плечами Константин. А, чуть не забыл. Там, если по правой дороге ехать, граф Пантелеев ее ремонтирует и перекопал все. Езжайте по левой, вот карта. Чуток подальше, но не застрянете на всю ночь. О, еще раз спасибо. Майор взял карту и снова протянул руку. «Тогда через неделю ждем вас в управлении». Медаль не обещаю, но что-нибудь у начальства обязательно выбью. Как насчет хорошей радиостанции? Отличная идея, искренне обрадовался я. Тогда заметано. Мы пожали друг другу руки, и вскоре грузовик скрылся во тьме за воротами. «Обманывать нехорошо», — проворковала Акая. «Но, мое почтение, врал ты очень правдоподобно. Спасибо». Фонарь потушили, и деревня постепенно засыпала. Я глубоко вдохнул прохладный воздух, кинул взгляд на усыпанное звездами небо, и перед моими глазами всплыла картина встречи нашего возвращающегося с той стороны реки отряда. Еще никогда до этого я не видел столько жителей деревни одновременно. Попрыгавшие со стены и вывалившие из ворот радостные люди буквально накрыли нас лавиной, и, что самое приятное, тепло встречали не только деревенских. Улыбок, объятий, поцелуев и добрых слов приехавшим со мной ребятам досталось не меньше, а может быть, даже и больше. Впрочем, три поцелуя достались и мне, от Маришки, Милы и Кати. Субординация, помахав рукой, улетела к чертям. Ну да и хрен с ней. Я улыбнулся и, запахнув пальто, зашагал к дому. Единственное, о чем я в этот момент жалел, что нельзя сходить в баню еще раз. Хотя нет, от пива бы тоже не отказался.